Шестое. Обстоятельства, нарушающие ислам. Ас-садису ман истахзаа бишей мин дини Аллахи ау савабихи ау икабихи кафар ваддалилу кавлиху тааля кул абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун ла таатазиру кад кафартум бада иманикум. Шестое обстоятельство, нарушающее ислам. Сказано, тот, кто издевается над чем-то из религии Аллаха, или над наградой его, или над наказанием его, тот становится неверующим. Еще раз, кто издевается над чем-то из религии Аллаха, или награды Аллаха, или наказание Аллаха, тот становится неверующим. Доказательство слова Аллаха Субхану Тааля «Куль абилляхи ва аяти ва расули кунтум тастахзиун». Неужели вы издевались над Аллахом и знамениями Его, и посланником Его? «Ля та'тазиру, кад кафартум ба'да иманикум». Не издевайтесь, вы стали неверующими после вашей веры. Так вот это вот издевательство, пренебрежительное отношение к чему-то, с чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям, презрение к чему-то, с чем пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда человек знает, что это действительно есть в религии, это установлено Аллахом, установлено его посланником, но при этом издевается над этим или презирает это куфр. Это неверие, которое выводит человека из религии. Если человек издевается над Кораном, или издевается над религией, или издевается над пророком, алейхиссалату вассалям, или издевается над каким-то качеством из качеств пророка, алейхиссалату вассалям, как, например, некоторые люди издеваются над густой бородой. Если густая, длинная борода, некоторые люди издеваются, при этом зная, что пророк, алейхиссалату вассалям, у него была густая борода. Знает, что это было качество пророка, алейхиссалату вассалям, что у него была длинная, густая борода, и говорит, ну что это, как бы, длинные эти бороды, эти густые, длинные бороды, это неопрятность, это неаккуратность, это несовместимо с цивилизованностью, это действия, какие-то поступки каких-то пещерных людей вообще. Так говорят, да, они. Хотя, он знает, что пророк, алейхиссалату вассалям, у него была длинная густая борода, то вот это что? Это куфр. Это неверие, которое является куфром акбар, то есть большим неверием, вводящим человека из религии. То же самое, если человек издевается над раем, или издевается над адом, смеется, шутит по этому поводу, или издевается над какими-то наслаждениями в раю, как очень часто бывает, издеваются над вопросом, связанным с гуриями. Смеются, хорошо, издевательство по этому поводу. Или издеваются над чем-то, что связано с наказанием в адском огне, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. То это куфр, это большое неверие. И, конечно, подобные вещи, они не могут изойти от человека, в сердце которого есть возвеличивание Аллаха Субхана ва Тааля. Человек, который возвеличивает Всевышнего Аллаха. Человек, который почтительно относится к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек, который возвеличивает религию Аллаха Субхана ва Тааля. Из такого сердца подобные издевательства изойти не могут. Это куфр мунафиков. Это неверие лицемеров. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит, в суре Тауба. В 64-м аяте. «Яхзару л-мунафикуна ан туназзал алейхим суратун тунаббиухум бима фи кулубихим». Опасаются лицемеры, что будет низведена сура, которая сообщит им о том, что в их сердцах. «Кули стахзиу». Скажи им, скажи, издевайтесь, насмехайтесь, издевайтесь. «Инна ла мухриджу ма тахзарун». Поистине Аллах вскроет, сделает явным то, чего вы опасаетесь. То есть издевайтесь, да издевайтесь над религией Аллаха, издевайтесь над книгой Аллаха, издевайтесь над посланником Аллаха, издевайтесь над мусульманами. Все, что вы делаете, вот это вот там скрыто. «Инна ла мухриджу ма тахзарун». Аллах вскроет то, чего вы опасаетесь. Издевайтесь, сказано. Это что, дозволение издеваться им? Или приказ издеваться? Нет, это, конечно, не дозволение. Это угроза от Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхана ва Тааля сообщает им, что Он знает, что у них в сердцах. Знает об их состояниях, о положении, в котором они находятся, когда они вот так остаются наедине со своими шайтанами и издеваются над религией Аллаха Субхана ва Тааля, над посланником Аллаха, над Кораном. И Аллах угрожает им чем? Тем, что Он их опозорит. Вскроет их позор, опозорит их, вскроет их истинное положение, которое они скрывают. Далее говорит Аллах Субхану Тааля: «Валя инсальтахум, ля якулунна иннама кунна нахуду ва наляб». А если ты их спросишь, то они скажут: «Мы всего лишь погружались в разговор, занимались разговором и забавлялись, развлекались». То есть, если ты обнаружишь вот это их издевательство станет явным, так-то они наедине между собой это делают, а вдруг, если ты увидишь это, вскроется это, то, что они издеваются над религией Аллаха Субхану Тааля, над мусульманами, с точки зрения того, что это ислам, хорошо, издеваются, они что начнут делать тогда, говорит Аллах Субхану Тааля? Они начинают тогда приводить какие-то оправдания. Говорят: «Ну, мы на самом деле не имеем таких убеждений в сердце, мы на самом деле верующие. Мы просто вот так вот, ну, разговор просто так начался, и вот мы как-то погрузились так в разговор, сами не заметили, хотели как-то, ну, путь длинный, как-то сократить путь этим разговором, просто хотели как-то развлечься, немножко посмеяться, расслабиться, поэтому начинают приводить вот такие вот оправдания», говорит Аллах Субхану Тааля. «Куль абилляхи ва аяти ва расули кунтум тастахзи ун ля та'тазиру». «Скажи им, неужели издеваетесь вы над Аллахом и знамениями Его, и посланниками Его, ля та'тазиру, не извиняйтесь». То есть теперь эти ваши извинения, оправдания, они не принесут пользы. «Кад кафартум бада иманикум», вы стали неверующими после вашей веры. «Ин на'фу ан та'ифатин минкум», если мы простим какую-то группу из вас, то есть те, которые покаются искренне, искренне обратятся в ислам, оставят это лицемерие, изгонят его из своих сердец, таких Аллах Субхану говорит, если простим какую-то группу из вас, нуазиб таифатан, то какую другую группу мы подвергнем мучениям, би аннахум кану муджримин, потому что они были преступниками. И сообщается, что во время похода на Табук человек, однажды сидя в окружении людей, сказал: «Я не видел кого-то подобного этим нашим чтецам», имея в виду посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников, «я не видел кого-то подобного им, чтобы они были такими же прожорливыми, как они». Смотрите, он издевается сейчас над посланником Аллаха, над верующими из-за их праведности, из-за их религиозности, и говорит эти вещи: «Не видел кого-то такого, как они, чтобы также были прожорливы, чтобы также много ели, валя акзаба альсина, и более лживых, чем они в речах, валя аджбана индаллика, и чтобы такие же трусливые они были во время боя». Вот такие вещи говорит, сидит. И один человек, который там присутствовал, он сказал ему: «Ты лжешь, ну ты ему нафиг, ты лицемер». Потому что сподвижники, они знали, что верующий человек такие слова произносить не может. Хоть этот человек и показывает, что он якобы верующий, но произнося вот эти вот слова, он показывает, что он на самом деле мунафик. «Я, — сказал он, этот человек, тому лицемеру, — я обязательно сообщу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом». Когда Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на него дошло это, а Аллах, субхану тааля, уже не спасал ему Коран. Аллах не спасал Коран, вот эти вот аяты, которые мы с вами прочли, и Абдулла ибн Умар, радиаллаху тааля анху, рассказывает, и вот я видел потом, как этот человек, который произносил вот эти вот речи издевательства в отношении пророка и его сподвижников, как этот человек схватился, держался за поводья верблюдицы пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже сел и уже отъезжал, а он держался и бежал за пророком, алейхиссалату вассалям, и камни били ему по ногам, и он говорил: «Я расул Аллах, иннама куна нахуду ва налам». «О посланник Аллах, мы всего лишь погружались в разговоры, всего лишь забавлялись», а пророк, алейхиссалату вассалям, ему ничего не говорил, кроме вот этих слов, которые не спасал Аллах, субхану тааля: «Абилляхи ва аяти ва расули кунтум тастахзиу». Неужели вы издеваетесь? Издевались над Аллахом и знамением Его, и посланниками Его. Вот это вот история, достоверная история, передал Ибн Джарир, Табари, рахмаллаху тааля, Ибн Абу Хатим, другие, и выдающийся мухаддис, выдающийся ученый Йемена, из имамов нашего времени, человек, который был известен и своим аскетизмом, своей воздержанностью в отношении мирского, своей набожностью, шейх Мукбил Аль-Вади, рахмаллаху тааля, у него есть книга очень хорошая, называется она «Сахиль Муснад Мин Асбаби Ан-Нузуль», то есть достоверное сообщение по поводу причин неспослания аята, он подтвердил достоверность вот этой вот истории, что эта история, она достоверна. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама нурсилюль мурсалина илля мубаширина ва мунзирин». Мы отправили посланников только благовествующими и увещевающими, то есть предупреждающими о наказании. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لَيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ. А те, которые не веруют, спорят при помощи лжи, чтобы опровергнуть истину. «Ваттахазу аяти вама унзиру гузуа». И относится с издевательством, берут предметом насмешки знамения мои и то, чем они увещеваются. Вот смотрите, Аллах Субхана Тааля что говорит? «Ваюджадилю лязина кафару бильбатили». Неверующие, Аллах называет их неверующими. Неверующие что делают? Спорят, пытаясь ложью опровергнуть истину. Раз, и что они делают? Берут предметом издевательств и насмешек, знамения аяты Аллаха Субханава Та'аля, и то, чем их увещевают. Аяты Аллах, то есть то, что не спослано пророку алейхиссалату вассалям, то, чем их увещевают, это угроза Аллаха Субхану Тааля, наказание в аду, вечной жизни в этом мире. Они это берут предметом насмешки и издеваются. И Аллах Субхану Тааля назвал это куфром. Это еще одно доказательство того, что это куфр. Что это большой куфр, вводящий человека из религии. То есть ясное доказательство. Кто издевается хоть над чем-то хоть, из религии Аллаха Субхану Тааля, его ислам нарушается, разрушается. Все, он перестает быть мусульманином. Такой человек показывает свой нифак, показывает свое лицемерие, вскрывает его. Вот тут вот один тонкий момент, внимательно. Что здесь во всем требуется уточнение. Это если издевается человек над религией или над праведными людьми из-за их религии издевается. Внимательно. Издевается над религией или чем-то из религии, или над праведными людьми издевается, но из-за их религии издевается. А если он просто издевается каким-то человеком, да, мусульманином, но не из-за религии издевается, не из-за того, что тот исповедует религию, просто издевается над ним, как над личностью, то тогда это нечестие, тогда это грех. Да, это большой грех, это недопустимо, но это не большой куфр, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «сибабуль муслими фусук», да? То есть оскорблять вот так мусульманина – это нечестие. Если, например, есть человек, который издевается над бородой. Возьмем этот вопрос. Издевательство над бородой. Или пишет какие-то слова, в которых вот-вот насмехается над бородой. Если он издевается над бородой как таковой, над этим действием, что человек отпустил бороду, подчинившись приказу Аллаха Субханава Тааля. Понятно или нет? Над действием вот этим самим, что человек отпустил бороду, зная, что это из шариата, что это Аллах Субхану Тааля приказал, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал, и издевается, что над этим, как над действием, то тогда это что? Это куфр. Это большое неверие, водящее человека из религии. Если же он издевается над тем, что вот это приказ такой Аллах Субхану Тааля, потому что человек отпустил бороду, не над этим издевается, но просто как-то смеется над его бородой, подтрунивает, что-то там в его бороде есть такое смешное, он там вот как-то с этой точки зрения насмехается над ним, то есть не с точки зрения издевается, что он отпустил бороду, да, а с точки зрения просто вот самой бороды, именно этого человека, борода, то тогда это будет что? Нечестие. Это будет фусук, это будет грех, но это не будет куфр, вводящий человека из религии. Следующее.